Глава 12. Серые стены штаб-квартиры остались позади. Вокруг меня сомкнулся уют гостиничного номера. Можно было ненадолго сделать вид, что проблемы остались позади. Момент облегчения начал рушить стену самоконтроля. Внутренне меня затрясло. Я прикрыла глаза и судорожно выдохнула, пытаясь унять рвущиеся наружу эмоции. «Ты в порядке?» — донёсся до слуха тихий вопрос Криса. «Нет, абсолютно нет», — ответила честно, открыв глаза. «Ты еще не спишь?» В комнате царила полутьма. Крис в простой футболке и брюках сидел за столом. Закрыв ноутбук, он встал и направился ко мне. «От тебя никаких вестей несколько часов?» «Конечно, нет». Слова прозвучали сухо и зло. «Тебя допрашивали? Проблем не возникло?» Уточнила я, пытаясь перевести тему разговора. Совсем не хотелось выяснять отношения, но в глубине души я понимала, что этого не избежать. Разборки с командованием и завершение всех дел заняло много времени, которое Крис провел в ожидании. «Даже если возникло, я с ними справлюсь», — резко качнул он головой. Голубой взгляд пытливо изучал мое лицо, словно пытаясь найти в нем что-то новое, может, ответы на свои вопросы. «Где ты была?» Решала проблемы с командованием, писала отчет, занималась телом. «В штаб-квартире давно ночь», — напомнил он. «Дела нужно было закончить», — расплывчато пояснила я. «Она правда умерла?» «Да, на глазах у меня Гизария и под запись камер». Отведя взгляд, я отбросила сумку на широкий комод и скинула с ног туфли. Мышцы вопили от усталости, но душевная усталость была в разы сильнее. «Думаешь, они все поверили?» «Нет. Но пусть проверяют через шпионов. Может, те себя выдадут?» Хмыкнула я, двинувшись вглубь помещения. Крис остановил меня, обвив талию рукой и привлёк к себе. Его пальцы поддели подбородок, вынуждая меня вновь посмотреть в его глаза. Желваки на его щеках напряглись. Взгляд был холоден. Казалось, он многое хочет сказать, еще больше спросить. Но он молчал, ожидая от меня объяснений. Но все произошедшее этой ночью должно остаться тайной. В первую очередь, для его же безопасности. «Ты точно была в штаб-квартире?» «А где я еще могла быть?» «Командующие разошлись раньше, Натали». Даже не удивлена его осведомленностью. «На то оно и командование. Грязную работу за них выполняют другие». «Что ты не договариваешь?» Он продолжал смотреть четко в мои глаза, считывая малейшие изменения эмоций и будто выискивая последок фальши. «Крис, это секретные моменты, ты же знаешь». Я пыталась говорить миролюбиво, но голос ломался и не слушался. Хотелось скорее встать под душ, смыть с себя тяжесть этого дня и попытаться спрятаться от воспоминаний во сне. Желательно с ним рядом. «Ты встречалась с ним?» «С кем?» — нахмурилась я. «С Адрамелеком», — подсказала Лилит. Признаться, в этом круговороте дел я совсем забыла о новой встрече с этим демоном. «Ты серьезно?» Я раздраженно оттолкнула руку Криса и прошла к комоду. В висящем над ним зеркале отразилась бледная девушка с уставшими глазами. В сумке пиликнул телефон. Ладонь сжалась на ее ручке, но Крис приблизился, и та была скинута на пол движением его руки. Опустив кулак на комод, он коротко выдохнул в попытке смирить ярость. «Ты мне совсем не доверяешь?» — спросила, глядя в его глаза через отражение в зеркале. Ледяные омуты наполняло бешенство. Крис сделал шаг в сторону, встав за мою спину. Уперся ладонями в комод с обеих сторон от моей талии. Злое дыхание ерошило волосы на затылке. «Ты исчезла на 6 часов и отказываешься хоть что-то объяснить», — пророкотал он. «Потому что не могу». Я попыталась отступить, но Крис не дал, прижал меня бедрами к комоду. Его палец скользил по моей коже шеи над воротом рубашки. По телу побежала знакомая дрожь. Даже когда злюсь, я не могу на него не реагировать. Вот и сейчас тело отозвалось на красноречивую ласку. «Разве ты не можешь просто поверить мне?» «Что за вопрос? Будто у меня есть выбор». Взгляд Криса обжег арктическим холодом даже сквозь отражение в зеркале. «Прости, я не могу иначе». Кажется, на такой ответ он рассчитывал. Его ладонь скользнула на затылок, сжала пучок волос и грубо дернула его в сторону, вынуждая меня склонить голову к плечу. Горячие губы прижались к коже за ушком. «Прекрати!» Раздраженно возмутилась я, уперев руки в край комода в попытке отвоевать свободу. «Я не хочу!» Мне нужна была передышка, участие, не секс, но выйдет только в обратном порядке. Вторая ладонь Криса дернула ворот рубашки, вырывая верхние пуговицы. Его губы жадными укусами спустились к обнажившемуся плечу. Лазурный взгляд алчно следил за тем, как на коже вспыхивают алые следы его страсти. Я часто задышала, задрожав в его хватке. «Хочешь», — глухо усмехнулся он и вновь дернул ворот рубашки, беспощадно вырывая остатки пуговиц. Проведя большим пальцем от живота наверх, он задрал на мне лифчик. Чуть шершавая ладонь легла на обнажившуюся грудь, а вторая спешно рванула вверх ткань юбки и скользнула по внутренней стороне бедра в грубые ласки, отодвигая в сторону белье. Дрожь пробила тело. Я выгнулась в спине, подстраиваясь под будоражащее движение. Наверное, так будет лучше. Близость уж точно поможет забыться, а заодно и помириться. Поняв, что я больше не сопротивляюсь, Крис чуть отстранился, чтобы расстегнуть ширинку брюк. Звякнула молния, он вновь приблизился, резко толкаясь в меня. Я не была готова его принять и громко вскрикнула от мимолетной вспышки боли. Но та с новым движением перетекла в томительную дрожь. Пальцы до хруста сжали край комода, взгляд затуманился. Картинка отдалилась, я видела лишь наши лица в отражении зеркала напротив и слышала только общее рваное дыхание, перемежающееся моими стонами. И больше ни о чем не думала. Абсолютно. Для меня существовал только Крис и этот замкнутый мирок общего наслаждения. Истома в теле нарастала, напряжение сжимало мускулы, движения ускорялись. В пик максимального накала я поймала собственный рассеянный взгляд в отражении и громко закричала, содрогаясь в жестком капкане рук. Крис сжал меня сильнее и вдруг стремительно развернул, чтобы посадить на комод. Несколько долгих мгновений он рассматривал мое лицо, а я его. Злой лед треснул, показав пламя страсти. Мои ладони сомкнулись на полах его рубашки и рванули те в стороны. Не только же моей одежде страдать. «Я же тебя люблю», — прошептала, облизав сухие губы. И Крис тут же впился в них поцелуем, жарким и коротким. Голодные губы побежали вниз, сосредотачивая ласки на груди. Запустив пальцы в его волосы, я откинулась спиной на зеркало. Только утихшее возбуждение пробуждалось вновь. Как хорошо, что я перешла на противозачаточное. Меня разбудил аромат кофе. Нехотя открыв глаза, я перевернулась на бок, следуя за вкусным запахом. Чашка стояла на прикроватной тумбочке. Белоснежную пенку пересекал коричневый рисунок. В комнате царил мягкий полумрак, но только потому, что жалюзи были плотно закрыты. Сквозь просветы пробивалось яркое солнце. «Сколько времени?» Слова прозвучали невнятно из-за одолевшей меня зевоты. Тяжелый день вымотал, а ночь не сразу дала возможность забыться сном. Потому в мышцах поселилась слабость, ломила виски и немного тянула низ живота. Надеюсь, в сумке есть опиловое обезболивающее. Проснулась. Крис подошел к кровати с тарелкой тостов в руках и поставил ее на тумбочку. Судя по растрёпанным волосам и минимальному набору одежды, который состоял лишь из черных боксеров, он встал недавно. «Ты применил самое эффективное оружие». Указав на чашку кофе, я перевернулась обратно на спину и потянулась. Затекшие мускулы отозвались протестом и напомнила о себе боль в ушибах, полученных во вчерашнем столкновении с Серафимами. Крис аккуратно присел на край кровати. Его пальцы, еле касаясь, скользнули по моему плечу, где темнели засосы. «Вчера я был груб с тобой», — выдохнул он виновато. «М-м-м, так это называется?» — протянула я задумчиво. Потому что не собиралась помогать ему с извинениями. Его негодование оправдано. Я действительно пропала и не смогла объяснить причин, но прозвучали сомнения в моей верности. Просто потому, что появился Адрамелек, и они задели. Нет, я знала, насколько Крис ревнив, осознавала, с чем периодически придется сталкиваться. Только и он должен понять, что его сомнения меня как минимум расстраивают, а работа на отношения должна быть совместной. «Прости». Его ладонь мягко погладила меня по щеке, а голубые глаза пытливо заглянули в мои. «Вчера мы отменили выяснение отношений с сексом, но этот способ можно применять не всегда. Напряжение вчерашнего дня ушло, а осадок остался. И если так будет продолжаться достаточно долго, то скоро его размеры станут катастрофическими для продолжения общего». «Я подумаю». Улыбнулась лукаво и легким движением высвободила ноги из-под одеяла, чтобы нагло разместить ступни на коленях Криса. «Завтрак? Дальше ведь по плану массаж?» Тревога ушла из его облика. На губах появилась улыбка облегчения. Обхватив щиколотки моих ног ладонями, он потянул их наверх. Одна ступня легла на его обнаженную грудь, вторую он не спешил отпускать. Мягкий поцелуй коснулся большого пальца ноги. По телу прошла легкая дрожь. И внутренне я замурлыкала. Конечно, хотелось бы получить порцию ласк вчера, но лучше поздно, чем никогда. После чувственной расслабляющей процедуры Крис перетянул меня к себе на колени, чтобы я могла позавтракать. Даже не отпустил переодеться. «Я не могу весь день ходить голой», — напомнила ему, послушно откусывая кусочек тоста с его руки. И специально прихватила зубами его палец. Тихо зашипев, он одернул ладонь. «Давай проверим». Уткнувшись носом в ямочку за моим ухом, он в отместку слегка прикусил нежную кожу. Горячее дыхание пробежалось мурашками по телу. Я тихо ойкнула и шутливо от него отмахнулась. «Нам же сегодня никуда не надо». В его голосе мелькнул вопрос. «Разве что на пляж?» Я вновь потянулась за своим завтраком. Дела лучше отложить до лучших времен. За ураганным взрывом наступил штиль идиллии, и я не хотела так быстро с ним расставаться. Как оказалось, он лучше любых обезболивающих лечит головную боль. А еще мы выяснили, что действительно можно провести весь день без одежды, особенно если один ревнивый мужчина не хочет никуда отпускать свою чересчур занятую девушку. Крис ослабил контроль только на второй день. И не то чтобы я так рвалась куда-то, но оставалась нерешенной одна последняя проблема, которая не исчезнет без моего участия. «Каких только слухов не ходит, Наташка!» — рассмеялся Виктор. В ожидании Фокса я присела на уши регистратора, чтобы узнать последние новости. «Но плохого о тебе не говорят. Радуются, что ты стражей поддерживаешь. Хотя перепугала ты всех знатно!» — хохотнул он, отставляя на стол кружку с кофе. «И не только их!» — хохотнула Лилит. «И что, совсем ничего интересного? Никто не кричит мне в спину «демон»?» «Не рискуют», — фыркнул он. «Ну вот, никому им морду не набить», — притворно расстроилась я. «Вот потому и молчат», — прищурился он. «Но вот что интересно. Появилась ты с Эшфордом, и он до конца торчал в штаб-квартире». Мужчина многозначительно указал на мой палец, где красовалось кольцо. Естественно, я сделала вид, что не понимаю намеков, тем более появилась возможность уйти от разговора. «Ты уже здесь?» Фокс подошел к столу регистратора, мимолетно сверившись со временем на наручных часах. Он был одет по форме, в руках держал сумку с ноутбуком. Серые глаза смотрели в мои без эмоций, но я не сомневалась, что в глубине души он негодует. Строгому начальнику приходится выполнять мои инструкции. «До встречи», — шепнула я Виктору, и мы с Оливером направились к дверям порталов. Форма командующего сменилась броней. Он четким движением выхватил пистолет и приставил дуло к замочной скважине. Открыть портал по нужным координатам мог только он. Это была закрытая сеть эвакуации, доступная лишь командующим, которую пришлось активировать вне уставных алгоритмов, потому что одна печатница провела свою игру за спинами сильных всех трех миров. Мы попали в лишённую мебели небольшую комнату. Дверь захлопнулась за нашими спинами, и Фокс сразу снял броню. Это единственное помещение нижних уровней, где открыт доступ к резерву. Покинув аварийную портальную, мы двинулись по безликому коридору. «Мы тебя поддержали, но ты так и не рассказала о своих планах», — напомнил он. Только упрек пролетел мимо ворот моей совести. «Потому что они не касаются стражи и даже меня лично». «Если правда всплывет, «Тогда ударит по мне, не по стражам. Но вы ведь сделали все, чтобы правда не всплыла». Я с усмешкой заглянула в графитовые глаза. Оливер недовольно цокнул языком и ничего не ответил. Тем более мы уже пришли. Он приложил пропуск к картридеру. Электронная дверь отъехала в сторону. Идаль испуганно застыла по центру небольшого помещения, оборудованного под центр реабилитации и временного жилья. Она успела переодеться в простые джинсы и толстовку. Золотистые волосы были собраны в тугой пучок. Похоже, до нашего появления она беспокойно носилась по комнате. «Ты готова?» — уточнила я, перейдя на эдемский язык. «Да». Обхватив плечи руками, она направилась к нам. К портальной вернулись в тишине. Секретность переброски была максимальной. На этот час даже записи камер на нижнем этаже замкнули на один кадр. Доступ к Идаль имел только Джесси, но с ним я поговорила еще час назад и стерла его память. С его же согласия, само собой. О том, что девушка жива, знали только командующие, присутствовавшие на переговорах. На этот раз я сама открывала портал. Командование настаивало на том, чтобы это сделал Фокс, потому что тогда моя энергия вплетется в аварийную сеть эвакуации. Но этот вариант меня не устраивал. Координаты убежища должны быть известны только мне одной. «Ничего не бойся», — шепнула я девушке, прежде чем открыть печать и выхватить пистолет из кобуры. За дверью нас ждала темнота. Взяв девушку за руку, я ввела ее внутрь, закрыла за нами портал и сразу занялась снятием двери с петель. «Как все прошло?» — ворчливо уточнил Филипп. Помещение сарая осветил тусклый фонарь, выхватывая из темноты его фигуру в простом спортивном костюме. «Отлично. Знакомьтесь, кстати. В твоем доме новая беглянка». «Китти побезопаснее была». Он недовольно поджал губы, но для проформы. Когда я обратилась к нему за помощью и объяснила ситуацию, он согласился с минимальными условиями. И те касались не услуг с моей стороны, а вопросов безопасности. Мужчина подошел к девушке и бережно пожал ее руку. Она ему нервно кивнула, пробормотав слова благодарности. Ей только предстояло выучить наш язык, но это дело времени. Мы покинули сарай и направились в сторону дома. Лето играло зеленью, запахами цветов и пением птиц. Впервые на губах девушки появилась улыбка. Она перестала испуганно оглядываться за спину и теперь любовалась умиротворяющими видами. А у дома нас уже ждали Джейс и Гавриил. Из всех известных мне носителей эдемского языка он был самым терпеливым, собранным и добрым. Роланд слишком строгий, он бы напугал бедняжку. А Рафаэль, вполне возможно, затащил бы ее в постель. Из-за риска повышенного внимания ко мне со стороны врагов я не решилась лично общаться с печатником. Потому привлекла нашего недоалхимика. Тот смотрел на девушку во все глаза. Роды и искусственная кома придали ей болезненный вид, но тот не мог умолить ее красоты. «Не заглядывайся», — предупредила я Джейса, подводя девушку к мужчинам. «Это Гавриил, твой учитель», — пояснила я. «И, надеюсь, будущий друг». Печатник осторожно пожал тонкую ладошку Идаль. «Я была бы рада». Глаза девушки увлажнились от слез. «Ее будет трудно прятать», — расстроенно вздохнула Лилит. «Это детали. Здесь она в безопасности. Но алхимический знак для смены личины не помешал бы». «Только где его взять?» «Найду. Было бы желание». Идаль вдруг бросилась ко мне и прижалась к моей груди. «Это не сон? Я правда свободна?» — спросила она тихо. «Относительно. Ты пока не сможешь уйти отсюда». Я ободряюще погладила ее по спине. В смерть Идаль поверил только Гизария. Остальные рыли землю, пытаясь выяснить хоть что-то. Но я была максимально осторожна. а поддержка командования помогла перебросить бывшую жену Серафима в безопасное место с минимальными возможностями попасться на глаза кому-то неблагонадежному. «Но ведь смогу однажды». Она подняла на меня полные надежды золотые глаза. «Это тебе решать. Только осторожнее, от Серафимов ты освободилась, но вот Филипп — тот еще тиран». Заговорила я заговорщицким тоном, пользуясь тем, что хозяин дома меня не понимает. Джейс громко прыснул. Гавриил сдержанно улыбнулся. «Спасибо», — прошептала Идаль. Чувство вины, сжимавшее эти дни сердце, рассеялось. Все не зря, если она сможет жить свободно от прошлого. В отель я вернулась вечером. Криса не было в комнате. Из ванной доносился звук льющейся воды. Оставив вещи на побитом нами в порыве страсти комоде, я направилась к нему, решив присоединиться к водным процедурам. В воздухе стояла влага. Очертания соблазнительной фигуры Криса скрадывала мозаичная полупрозрачная панель. Быстро сбросив одежду, я скользнула за нее и тут же попала в цепкие руки своего мужчины. На голову полились потоки теплой воды. «Завтра будет новый день без одежды», — шутливо заявил он. «Стоит дать тебе в руки пиджак, как ты несешься спасать мир». «Фу, не преувеличивай. Да и дела завершены. Я вся твоя до конца отпуска», — заявила, подставляя губы поцелую. «Я хочу большего». Крис серьезно посмотрел в мои глаза. «Еще отпуска?» — предположила я, хотя и понимала, что он имеет в виду нечто другое. Даже не совместную жизнь. «Между нами когда-нибудь исчезнут секреты?» В его словах на мгновение мелькнула горечь. Лунный взгляд потускнел. «Не с нашей работой», — грустно качнула я головой. «С работы можно уйти, было бы желание». «Пока я не могу уйти. Учеба же». Обхватив шею Криса руками, я сама потянулась к его губам. Разговор касался сложных тем, и теперь я сама предпочла от него сбежать. Ведь Крис прав. Было бы желание, можно достигнуть чего угодно. Но все мои чаяния сходятся в одной точке. Имя ей — Шакс. Он может вновь покуситься на мое счастье. Чтобы этого не произошло, я должна найти его и убить. Ради тех, кто погиб по его вине. Ради моего будущего. Ради Криса.